Я кивнул своей девочке, что все, мол, в порядке, и отправился вглубь администрации вслед за худощавой спинкой местного жирафа. «И что вы от меня хотите?» Мужчина лет 30 на вид устало отбросил шайбу голографа на стол и откинулся в кресле. Все же на дворе уже было за полночь, а по нему было хорошо видно, что сел он за работу далеко не час назад. В противоположность губернатору Кайры, замгубернатора Биты выглядел подтянуто, опрятно и приятно, чего уж там. Для семьи Сабуки было важным бросать пыль в глаза всем окружающим, и этот Аля Франт со сложным именем Бо был тому ярким примером. Я бы, наверное, даже и повелся на это, не зная я, что семья Сабуки торговала людьми, прежде чем открыла свой топливный бизнес, и людьми не в смысле всеми разумными, а конкретно людьми, представителями человеческой расы. Говорят, где-то в диком космосе на гипермаршруте, на котором как раз и стояла Ринда, находилась одна планета с инопланетянами-людоедами, и расплачивались они за свежее мяско серьезными вещами, а конкретно коксием. Месторождение у них было небольшое, да и добыча шла долго, но, черт возьми, это был кокси. Именно так семья Сабуки и поднялась. Потом, конечно же, торговая федерация пронюхала о творившемся беспределе в ее почти что вотчине и отняла поляну, но, как я уже говорил, на топливный бизнес семье хватило. Хочу, чтобы вы деньжат мне подкинули за заказ из десяток пустых идентчипов. Деньжат? Задумчиво переспросил зам. По его глазам так и читалось желание вальнуть меня прямо здесь и сейчас, и идти дальше читать невероятно интересные нормативные акты. Но хрен тебе, сука. Я представился официально, значит, я на время нашего короткого разговора лицо гильдии, и если просто так взять и убить меня, будут серьезные последствия, вплоть до орбитальной бомбардировки. Но это я уже возомнил о себе невесть что. Нет, в случае с моей смертью максимум 1100 отвалит и разойдутся. И сколько вы хотите? Мне нравится цифра 50, хмыкнул я, за исключением идентчипов, разумеется. 50, мля, он снова переспросил. Ну что за манера общения такая? А не многовато ли за контракт, за который и так предлагают 6000? Вы хотели сказать за мертвый контракт, который никто уже почти год не трогает, потому что связан с чернухой и политикой, уточнил я, безвинно хлопая ресничками. Да бросьте, вам даже пачкаться в этом не нужно по-настоящему. Контракт то открыли не вы и не кто-то связанный с вами. Убрать конкурента, без каких-либо последствий, чем плохо. Без последствий, бляха, я сейчас начну убивать. Да сколько можно то, как его собственное начальство терпит. Или он только со мной так чудит. Последствия будут, но сейчас не о них идет речь. Что же, я готов заплатить вам 30 тысяч за то, чтобы вы его не убивали. Я говорил о 5. Стоп, я даже оглянулся на мужика с длинной шеей за моей спиной, чтобы убедиться, верно ли я услышал. За не убийство, вы все правильно поняли. Через год у нас начинается предвыборная гонка. Мы будем избирать членов совета города. По законам республики место в администрации города может занять любой, за кого проголосует достаточное количество людей. Все дело в том, что баллотироваться может действительно любой, даже представитель недружественной семьи другого города планеты. Вы понимаете, убийство главы этой семьи может дурно сказаться на общественном мнении о моем начальстве, а мне и нам этого не нужно. Эх, красиво стелит, да вранье все это. Их волнует общественное мнение, ха-ха три раза. Ответка их волнует, вот что. Наверняка конфликт между Сабуки и Сахара уже давно вышел за рамки приличия, и теперь они друг друга не отстреливают только потому, что до конца четко не ясно, кто останется в живых. 36, все же сказал я после долгих минут размышления. Если его нельзя убивать, то я уже потерял те 6000, обещанные за его голову. Не находите это несправедливым? Смысл в ваших словах есть, покивал зам и взглянул на жирафа за моей спиной. Подготовь все, приказал он. Раздались удаляющиеся шаги. Вы гарантируете, что, получив деньги и идентчипы, вы не поспешите исполнить заказ? Зачем мне это делать? Удивился я. Я представился официально, поэтому скрыться от вашего наказания мне будет проблематично. Да и контракт закреплен за мной, так что только я могу его исполнять. Кстати, остальные за это попросту не получат денег. И контракт вот так просто может висеть на наемнике бесконечно долго? Явно заинтересовался мужчина. Нет, поспешил охладить его пыл я. Через полгода контракт автоматически аннулируется со мной. Но не переживайте, он пролежал почти год и его никто не тронул, значит, гильдии начхать на его исполнение. Как я и говорил, чернуха и политика. Что ж, в таком случае, мы еще минут 10 поговорили о птичках и погоде, планах на будущее и о прочем бессвязном бреде. В общем, занимали мы себя, как могли, пока ждали Долговязова. Зам меня из кабинета выгнать не мог, я как-никак им услугу оказал, поддавшись своей жадности, это было бы некрасиво. Ведь я просто и без лишних разговоров мог вальнуть Губера Кайра, и в биту уже мчался бы карательный отряд, о котором они ни сном, ни духом не знали бы. Так что можно и уважить гостя, поговорив с ним ни о чем. Глава 2. На Варяг мы вернулись уже далеко за полночь. Сил после проделанной работы не было не то, что на готовку еды, но даже на посидеть, пообниматься, так что в душе, в которой мы залезли вместе с Шати, мы просто помыли друг друга и отправились спать в мою каюту. Варяг так и остался в порту города Биты. Возвращаться домой к девочкам было лень даже на автопилоте. Мы просто созвонились с ними по камлинку, сообщили, что все, мол, в порядке, и мгновенно уснули. Да и к тому же возвращаться пока не было смысла, так как я дал Колену Сахара всего сутки на принятие решения, и бог его знает, где ему захочется устроить завтра встречу. А на корабле было очень уютно, и после его модернизации так вообще. То ли отсутствие занятия, то ли само по себе неуемное женское желание обустраивать свой быт к этому привело. Но как только я покинул верфи Grand Wing Technology на Ортмантил, девчонки в течение 2 часов уже скинули свой готовый макет дизайн внутреннего интерьера моему менеджеру, который ровно тютелька в тютельку сходился с бюджетом в 100 тысяч, которые я им выделил для обустройства корабля. Заранее приготовились, негодяйки. Но получилось у них круто, стоит признать. Изначально ИГ-2400 был легким транспортником, которому предрекалась тяжелая работа в условиях грязи, пыли, потных мужиков и тех дыр, которые капитану приходилось бы посещать, чтобы поскорее выйти в ноль после покупки корабля. Поэтому дизайн его внутреннего интерьера не восхищал даже меня, что уж говорить о 6 красавицах-тагрутах, которые хотели видеть вокруг себя такую же красоту. Решетчатый пол, простецкие металлические пластины, которые едва ли скрывали на стенах позади себя проложенные там кабели и трубы жизнеобеспечения, плохое освещение, отсутствие нормального кондиционирования, дешевые кровати. В общем, очевидно, что ИГ-2400 не был яхтой, а был обычным рабочим инструментом. Мои же девочки превратили Варяга в натуральную яхту. Я напомню, что им был выдан бюджет на переделку в 100 тысяч, новый же корабль стоил немногим больше, 130 тысяч. Так что разгуляться у них деньги были. Полы коридоров и всех жилых помещений теперь были выстелены каким-то деревом, которое на ощупь было твердое, словно камень. А если босой ногой наступишь, то чувствовалось тепло, нежность и упругость настоящей древесины. Чудеса, в общем. На стенах обоев не появилось, но зато вместо невзрачных металлических пластин появился какой-то пенный наполнитель с загадочными формами и разными цветами в зависимости от зоны корабля. Он был сине-светло-серого цвета и в тандеме с деревянными полами темно-красного цвета смотрелся очень органично. Это так девочки озаботились безопасностью. Все же корабль достаточно часто находится в космосе, а здесь, как и на море, может болтать и порою даже швырять при крутом вираже. Мягкие стены — отличная замена металлическим пластинам. Да и говорю же, выглядели они отлично. Света на корабле тоже стало больше. К примеру, коридор между рампой и кокпитом вечно был в полумраке, теперь же, наоборот. Везде, куда ни глянь, добавились какие-то детали, рюшечки, шмушечки, что-то, что дополняло объем, делало пространство комфортнее. В общем, тагруты поняли, что я хоть и являюсь ярым поклонником домов на планетах, меньше от этого в космосе не бываю, а значит, Варяг, который стал нам домом, действительно должен был стать похож на дом. Я по первости даже обувь подумывал снять, когда впервые поднялся по рампе внутрь, но быстро пришел в себя. Это, кстати, случилось чуть больше 2 недель назад, когда мы забирали Варяга после модернизации с верфи. Забирали мы его, естественно, и не на Ортмантил, и делали это вообще не мы, а Затлеер, тот самый наемник, который познакомил меня в свое время с Риндей по совместительству посредник между порно-студией ТИСЦ и компаниями-дистрибьюторами. Оказалось, что на Ринде у него тоже есть свой домик. Все же это была океаническая планета, а он наутилоид, так что сам бог велел обзавестись тут недвижимостью. Я его слегка разочаровал, что порно пока придется поставить на паузу, но тут же подсунул ему сладкую пилюлю в виде 10 тысяч за простой перегон корабля. Зад тогда справился, как вы понимаете, что удивительно, даже намеков на слежку, или какой бы то ни было нездоровый интерес к кораблю, не было. И вот он я, лежу в своей трехместной постели в обнимку с голенькой Шати и наблюдаю за тем, как новая система жизнеобеспечения корабля плавно включает свет, имитируя, таким образом, рассвет по корабельному времени. Это тоже девчонки постарались. В голове была пустота. Во сне мой мозг обработал случившееся за вчера, и я проснулся с четким пониманием, что в сложившихся обстоятельствах все сделал верно. Единственной загадкой оставались заигрывания губернатора Кайра с силой, которой он явно пытался меня то ли испугать, то ли отвлечь, но тут было сложно сказать. Хотя почему это сложно? Я же форс-юзер, мать твою. Вот странный выверт психики, я вспоминаю об этом только когда нужно решить какую-то проблему, обращаюсь к этому как к обычному инструменту, который лежит всегда не в моем кармане, а где-то на полке. В остальное же время даже не вспоминаю об этом, ну, помимо тренировок, разумеется. Я, конечно, юнлингов немного на своем веку повидал, но мне кажется, что у них такая проблема исчезает с самого детства, когда их начинают работе с силой учить и жить вместе с ней. У меня же такого опыта не было, зато у меня был опыт в поиске живых существ с помощью силы. Жизнь заставила научиться. Я аккуратно высвободил левую руку из-под головы Шати, на которой она прекрасно устроилась и, стараясь не шуметь, встал с кровати, перебираясь на тот самый трофейный ковер из шерсти. Разминаться мне не было нужды. Вставая, я позволил силе ворваться в свое тело и заставил ее прогреть мои мышцы, суставы и сухожилия. Заспанность и скованность тела как рукой сняло. Я уселся на ковре в позу лотоса и закрыл глаза, выравнивая дыхание и впадая в легкое медитативное состояние. Город Кайра был в 3000 километрах от Биты. Расстояние для меня было более чем серьезным, но мне не было нужды видеть ауру толстяка. Достаточно было ощутить вообще, есть ли в нем сила. А это в моем сознании выглядело, как если смотреть на горизонт над морской гладью, из-за которого поднимается тоненькая струйка дыма. Было сложно охватить силой такое больше пространства, но у меня получилось. Легкий намек, едва заметное присутствие там, за горизонтом. Да, он был форсюзером. И судя по тому смраду, которая коснулась моего сознания, явно не светлая сторона силы была его выбором. Вообще, благодаря этой моей попытке я даже вдруг немного понял джедаев, которые с такой ненавистью относились к темной стороне силы. От нее в буквальном смысле несло вонью. Точнее даже сказать не от нее, а от эмоций человека, которые усиливались силой и ей уже мотивировались. Сама сила тут выступала как катализатор. Я так думал, а скорее даже надеялся, ведь темная сторона была и во мне отчасти. И я не хотел однажды проснуться и столкнуться с мыслями, что тот жирный слизняк не кто-то, кто заслуживает смерти за то, что он сделал с невинными детьми, а тот, с кем можно вполне нормально работать и уж точно не нужно убивать или предавать суду. Да, я именно, что надеялся. Ведь мне еще не удавалось встретить адепта темной стороны силы в здравом уме и разуме. Да, это можно списать на почти полное отсутствие таких встреч, но я видел, читал книги, смотрел фильмы и сериалы. Надежды, в общем, было мало, но я продолжал верить. В общем, губернатор был форсюзером. Но судя по той тоненькой воображаемой струйке в моем сознании, он едва ли владел силой, что вполне объясняет его неудачные попытки сбить с себя прицел моего оружия, или что он вообще тогда хотел сделать. Хотя, если признаться, мне больше интересно было узнать, где он черпает знания в своей учебе в работе с силой. Или это все голый энтузиазм с налетом жажды власти, который заставляет его учиться и учиться, сам того не понимая, куда приведет его все это в конце. Очень интересные вопросы, на которые снова не было ответов. Ну да, это ничего страшного. Ответы эти я сумею получить, не хитростью, так своей наглостью. Нужно только дождаться, когда губернатор даст знать о своем решении. Я разорвал контакт с силой, и проекция мира в моем сознании потухла. С одним внезапным делом было покончено, но раз уж я проснулся, почему бы не потренироваться до завтрака? Ведь я так хорошо начал. Подчиняясь моей воле, Голокрон, который создал для меня Кайнарек, вылетел из-под кровати и повис в воздухе в полуметре от моего лица. Я потянулся к нему силой, что делал уже не раз за прошедшее время, и в моем сознании раздался голос джедая. «Здравствуй, Гален Ра». Никакого сияния Голокрона или появившейся голограммы не было, я не хотел разбудить Шати. Да и толку от привратника не было. Джедай наполнял пустой Голокрон своей силой наспех, буквально за пару часов. создать матрицу точной копии своего разума Кайнарёк не успел бы. Смысла в словах стража тоже не было никакого, это было что-то вроде приветствия Windows на компьютере, просто текст. Голокрон был наполнен всего лишь воспоминаниями описания техники и чувствами, которые испытывал джедай, когда правильно обращался к силе. Именно так я и учился, медленно, уныло и неэффективно, но понемножку постигал так нужный мне навык сокрытия одной из сторон своей силы. Заявиться в храм джедаев без полного овладения этим навыком было смерти подобно. Я вновь ощутил манипуляции с силой, которым пытался научить меня Голокрон, и отдался этому процессу с головой, погружаясь в учебу. Если попробовать объяснить, что я сейчас пытался сделать, то, наверное, стоило это назвать попыткой почерпнуть воду дуршлагом. И моя задача в этом процессе была в том, чтобы заставить пропасть дырочки на дуршлаге либо же затвердить воду. Сила по-прежнему кружилась вокруг меня в виде бесшумного вихря из обрывков черно-белых лоскутов ткани. Не так давно я понял, что сила – это не абстрактный инструмент, а вполне реальный, который можно взять в руки, прикоснуться, почувствовать его текстуру, материю, даже температуру. Это понимание довольно сильно продвинуло меня в уроках, и я неплохо управлялся во взаимодействии со сторонними предметами. За прошедшие полтора месяца я уже вполне уверенно поднимал в воздух всех моих тагрут разом, и при этом мне даже удавалось ласкать кого-то из них. Да, это может показаться смешным достижением за такое время, но, друзья, мало того, что у меня учителя нет, так у меня даже внятного учебника не наблюдается. Проблема же с сокрытием своей силы была в том, что мне приходилось воздействовать не на другой физический объект Вселенной, а силой на силу. И это у меня хоть убей, пока что не получалось. Как и в свое время с первым поднятым тяжелым камнем, я представлял, что создаю вокруг себя непроницаемую сферу, но ничего не выходило. Ну, вернее выходило, но не то, что мне было нужно. Вместо сокрытия исходящей от меня силы, я создавал натуральный щит, который препятствовал проникновению физических объектов. Он был слабенький, да и концентрации требовал большой, но нечто вроде подушки, брошенной в мою сторону, мог остановить. Вот прямо как сейчас, я открыл глаза и увидел вокруг себя едва заметную прозрачную сферу из силы, чьи грани еле-еле светился слабым голубоватым светом. По ним то, как раз сфера и была видна. Рядом со мной на ковре валялась подушка, а на кровати, приподнявшись на локотках, лежала сонная Шати с улыбкой на лице. Баловаться мадама изволила. Определив с помощью умных систем, что оба два живых организма уже проснулись, дроид-слуга Леп-83М2 вошел в мою каюту и, поклонившись, сообщил: «Завтрак ожидает вас, как вы и...» Но не успел он договорить, как следом за первой, в полет отправилась вторая подушка, только целилась Шати уже не в меня, а в дроида. «Поди прочь, заяц облезлый!» — воскликнула девчонка. «Господа изволит побыть наедине. Кто такой заяц и почему он облезлый?» Шати, разумеется, знала только с моих рассказов о моем мире, как и остальные-то грудки, но обзывать бедного дроида ей это не мешало. «Я ведь это делаю. Да, как вы уже поняли, одного дроида-слугу из тех четырех, что отправились с нами, мы прописали на корабле, а то негоже тут всем самому заниматься». Леп-83М2 с отменным фатализмом того, кто успел уже в этой жизни повидать, если не все, то многое, без слов поднял подушку с пола и, поклонившись нам на прощание, поспешил вместе с ней удалиться из каюты. «Куда это он мою подушку забрал?» — не поняла Шати. «Стирать. Куда же еще?» — уверенно заявил я, понимая, что теперь уж точно будет не до тренировки. И так полтора часа удалось позаниматься. Хороший результат для начала дня. А зачем стирать? Шати протерла заспанные глазки. «А ты слюнки свои в ротике держи во время сна. Тогда, глядишь, и стирать ничего не придется». «Какие еще слюн? Эй!» В меня полетела очередная подушка. Жаль, щита из силы уже не было, и она врезалась мне прямиком в физию. Но, судя по всему, метательный снаряд у девчонки остался последний. «Не помню я, чтобы тебе раньше не нравились мои слюнки. Ну, вот и последняя подушка полетела в меня, но тут я уже выставил перед собой руку и спасся от коварного броска». Контент 18+, доступен исключительно на бусте в форме подписки, от Падавана и выше, или отдельного поста. На продвижение сюжета влияния нет. Цена на отдельный пост формируется исходя из утверждения: 5 рублей за 1000 символов, с пробелами. Название поста: часть 4.1, 18+, Star Wars, отверженный, том 2, Хоть утро и не задалось в плане новых откровений при работе с силой, все же оно было хорошим. А когда мы с Шати вышли разгоряченные из душа, и накинулись на приготовленную в синтезаторе пищу, но красиво расставленную на столе дроидом-слугой, то утро вообще стало прекрасным. Все же после хорошего секса особо тянет на покушать. Пока мы ели, дроид убрался в моей каюте, заменил постельное белье, очистил парогенератором ковер и собрал наши вещи. Так что когда мы туда вернулись, все уже было чисто, там приятно пахло и вообще, ничего не напоминало о том буйстве любви, что здесь происходило всего час назад. Дел у нас на первую половину дня не было. Варяг по-прежнему стоял в порту Биты, а 36 тысяч кредитов, которые я получил от губернатора этого города, до сих пор не мог поверить, что кто-то готов платить за неубийство, и пустые идентчипы лежали встроенном в полу сейфе новой оружейной, бывшей подсобки рядом со спасательной капсулой позади кокпита, и тоже не требовали пока к себе внимания. Поэтому мы с Шати занялись татуировкой. Юта не шутила, когда говорила, что и у мужчины их стаи тоже должна быть нанесена татуировка, которая должна была начинаться с его пениса. Женская татуировка начиналась одной непрерывающейся линией с попки и тоже тянулась к их лобку, обрисовывая тамошние формы и дальше направляясь вниз одной и второй ноги. К слову, новые тату, которые тагруты стали наносить на себя еще до моей стычки с джедаями, сыграли нам на руку. Во время месячного бегства они почти полностью заменили татуировки на теле и полностью на лице. Теперь девчонки выглядели иначе. Если раньше их девичьи татуировки почти не закрывали лица, а больше концентрировались на рожках и лепку, то теперь они почти полностью съехали на их мордашки, показывая тем самым, что это уже взрослые женщины, которые находятся при мужчине. Менее красивыми и желанными они от этого не стали. Даже наоборот, ведь я уже рассказывал про фишку их нательных рисунков. Так что выйти на моих тагрут посредством голограммы с их изображением станет не так уж и просто, как на то могли рассчитывать джедаи. Я же согласился на все эти заигрывания с культурой тагрут, потому что, во-первых, я считал их прикольными, ну а во-вторых, почему бы и не сделать приятно моим девочкам, тем более, если речь идет о таких мелочах. Единственное, от чего я наотрез отказался, это от разрисовывания своего лица и тела выше пояса и ниже середины бедра, оставив тагрутам место только на своем, считай, тазу. И вот теперь Шати нагло пользовалась своим единоличным доступом к моему комиссарскому телу, пока мы были с ней одни, и уломала меня таки начать делать это тату. Концепция моей татуировки была проста: зебра, ни больше ни меньше. Разве что вместо белого контрастного цвета, я настоял на темно-серых тонах, чтобы это смотрелось не абсурдно. Ну и линии у меня, как у мужчины должны быть, разумеется, толще и массивнее. Шати развела краску, раздела меня, благо на мне был всего один халат и без капли страсти во взгляде, схватилась за мой член, начав совершать поступательные движения, добиваясь эрекции. Мне вот прям даже как-то обидно стало от абсолютной безэмоциональности к данному чисто механическому процессу. Словно на дойку пришел. А нет, нормально все. Губка закушена, взгляд от процесса не отрывается, наверняка еще и щечки покраснели, да татуировка и нагнувшаяся голова не дадут узнать. Ну хорошо, а то я уже беспокоиться начал. И только-только первая линия длиной не меньше сантиметров 20 была готова, нашу, слегка извращенную идиллию, прервал сигнал наручного камлинка, который с вечера лежал на прикроватной тумбочке. Камлинк, естественно, был левый и с доступом для связи всего с одним абонентом, губернатором Кайры. Я хотел было сдвинуться с места, но Шати, сидя передо мной на коленках и кисточкой в руке, угрожающе зашипела. Тогда я вспомнил о силе, и камлинк в то же мгновение влетел в мою раскрытую ладонь. «Слушаю». Очнулся, наемник, раздался знакомый и противный мне голос толстяка. «Что?» Не сразу въехал я. «Хочешь сказать, не нажрался вчера до свинячьего визга на радостях от удачной сделки?» Услышал я натуральное хрюканье. «Сделка еще не закрыта». «Да ладно, не строю из себя шланга. И так ясно, что деваться мне некуда. Так что, скольких девок ночью завалил, я просто спал». Устало выдохнул я. Этот разговор почти сразу начал меня напрягать. Том 2, часть 3. Я. «Нервы у тебя кремень, да?» Угрожать губернатору города и потом мирно себе спать. А сам веселый такой из-за чего? Начал я выходить из себя. А я вот нажрался, вынудил ты меня. Тяжело вздохнул толстяк. Правда, не девочка грела мой бок, а... Заткнись, мразь. Рявкнул я неожиданно даже для самого себя. Еще одно слово и сделки не состоятся. Ты мне омерзителен». Губернатор после моей внезапной вспышки молчал довольно долго. Настолько долго, что я даже проверил, все ли в порядке со связью на Камлинке. В моем доме у моря через 2 часа. «Надеюсь, ты знаешь, о каком именно доме идет речь?» — язвительно спросил он и сразу же разорвал связь. «Саш, его нужно убить», — сказала мне Шати, когда я со злостью отбросил Камлинк куда-то в сторону. «Нельзя такой твари оставаться жить на этом свете. Ты же слышал, что он сказать хотел?» Девчонку аж передернуло от омерзения, и она случайно расплескала чернила на ковер. «Вот блин, ты прям кактисса», — хмыкнул я, подбирая с ковра халат и одеваясь. «Убьем, обязательно убьем. Но мне нужно сначала вынудить его ускорить работы по медному руднику. Не зря же мы в Бите засветились. Нужно, чтобы у семейства Сабуки появился внятный мотив действовать. А вдруг они не начнут действовать, как тебе нужно?» — повернулась ко мне Шати от тумбочки, на которой начала разводить растворитель для их мегахваткой краски, чтобы ковер очистить. «Такой портить — кощунство. Это не важно. Мне главное выстроить мотив, а дальше я уже сам все сделаю. Придумал, что будешь делать?» «Так, чисто наброски плана пока что не более». Я огляделся по сторонам. «Бляха, дроид-слуга собрал вообще всю нашу одежду, что была разбросана в каюте, и чистую, и грязную. А конкретнее, почему не рассказываешь?» — обиженно надула губки Шати. «Боюсь сглазить», — пробурчал я, открыв двери шкафа, что стоял в дальнем углу. «Ну, Сашенька», — промурлыкала-то Грута, судя по голосу, приближаясь ко мне сзади. «Ну, расскажи своей девочке, утоли ее любопытство. Вдруг я смогу чем-то помочь?» Она обняла меня со спины и лизнула ухо. «Я взорву ретранслятор торговой федерации», — все так же пробурчал я, делая вид, что выбираю между коричневой и синей туникой. «Что?» — раздался возглас у меня за спиной. «Ты с ума сошел?» Меня требовательно развернули на 180 градусов. «Мало джедаев и ситхов, которые нас ищут, так ты хочешь еще и торговую федерацию разозлить?» «Да еще как! Взорвать их ретранслятор! Да здесь же такое начнется!» Тагрута, тяжело дыша, беспомощно огляделась по сторонам и снова посмотрела на меня. В ее глазах был натуральный страх. «Я даже не ожидал такого. Кто-то уж слишком сильно переоценивает могущество торговой федерации, или наоборот, я недооцениваю. Начнется чистка», — сказал я спокойно, беря Тагруту за плечи. «Все будет выглядеть так, будто семья Сабуки решила окончательно отречься от дружбы с торговой федерацией. И даже более того, когда ретранслятор взорвется, они первые, кто побегут к республике за помощью в надежде спасти свои жалкие жизни. Она вряд ли им чем-то поможет, но внимание на федерацию обратит, отчего та не сможет просто взять и ввести сюда свои войска. Но это не помешает начаться на планете кровавой бойне за передел власти. Я надеюсь, что простых людей это не заденет». «Ты надеешься?» — Шати посмотрела на меня без обвинения в глазах, но с явным сомнением. «Ну, конечно, солнце», — я поцеловал ее в лоб. «Я же не та мразь», — я указал на валяющийся на полу Камлинк. «Это правда», — чуть более расслабленно выдохнула Тагрута. «И когда все должно случиться?» «Не скоро», — я снова повернулся к шкафу и выбрал таки синюю тунику с пижонским разрезом на груди чуть ли не до самого пупа. «Конфликт должен настояться. Я определенно подкину дровишек в этот процесс. Но думаю, раньше чем через полгода ничего не случится. Вернусь с Карусанта, и можно будет заняться ретранслятором». «Так ли нужно лететь на этот чертов Карусант?» — спросила Шати, обняв меня крепко сзади. «У меня контракт, детка. Это всего лишь деньги, которых нам и так хватает», — поспешила отмести этот аргумент она. «Я нуждаюсь в знаниях, отчаянно. Мне нужно рискнуть попасть в орденскую библиотеку. Если отказаться от этого, то можно уже сейчас забиться в самую дальнюю нору на каком-нибудь Татуине и просто жить, доживать до старости. Ты этого хочешь? А девочки? Но у тебя ведь и у самого получается учиться», — неуверенно протянула вместо ответа Шати. «Безумно медленно. Будь у меня на руках хотя бы 10% от базовых знаний любого юнлинга, я бы уже такое мог. В общем, мой полет на Карусант состоится в любом случае. Закончим с губернатором и отправимся. Технику сокрытия силы я, надеюсь, смогу изучить во время полета, благо лететь до Карусанта нам почти 1,5 недели». «Нам?» — удивленно переспросила Шати и снова заставила меня развернуться. «Я лечу вместе с тобой». «Конечно же, летишь», — покивал я серьезно. «Ты же мой главный киборг-убийца здесь. Куда я без тебя? Не знаю, кто такой этот киборг, но я в разы круче любого. Ты не шутишь. Она обняла меня за шею и коснулась своим лбом моего. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Я все же был выше ее почти на голову. Не шучь, ура. Не дослушав, громко закричала Шати и прыгнула мне на руки, обвив своими ножками мои. А еще кто? Или только ты и я? Выдохнула она мне горячий от возбуждения воздух в лицо. Еще я думал взять Рури, которая должна, если вдруг что, помочь нам по технической части. Остальные останутся здесь и будут ждать нас. Хотя у них свои задачи тоже будут. Ну и Люция возьмем. Вы вроде с ним сработались в паре, верно? Да, он очень исполнительный дроид. Покивала Тагрута и впилась в мои губы. Солнце, прекрати, запротивился я. Нам через 2 часа нужно быть в другом городе. Ой, не выдумывай. Шати спрыгнула с меня и стала быстро скидывать с себя халат. Ты же не дурак напрямик лететь? Выйдем на орбиту и через 15 минут будем уже над Кайрой. Времени у нас еще много. Я так тебя сейчас хочу. Она скинула свой халат на пол, сорвала с меня мой и снова прыгнула мне на руки. Контент 18+. Доступен исключительно на бусте в форме подписки, от падавана и выше, или отдельного поста. На продвижение сюжета влияния нет. Цена на отдельный пост формируется исходя из утверждения. 5 рублей за 1000 символов, с пробелами. Название поста. Часть 5.1. 18+. Star Wars. Отверженный. Том 2. Кайра встретила нас проливным дождем и сильным ветром. Даже молния ударила по нашему ИГ-2400, когда я заходил на посадку в одном из портов города, который был в виде ячеек разного размера и форм, утопленных в земле. Я опустил на погрузочном лифте наш новый аэроспидер, так как старый пришлось оставить на Ортмантилу. Это была модель все той же верфи Grand Wing Technology Sub-2 о всепогодной модификации. Мне приглянулся этот спидер тем, что он был похож своими обводами корпуса на спидер той охотницы за головами, за которой лет через 10 будут гоняться Скайуокер с Оби-Ваном, разве что без передних мандибул, так как он был 4-местным и его длина была бы уж совсем запредельной, но зато с почти точно таким же острым хвостом. Затем попрощался с Шати, которая после моего отбытия должна будет немедленно подняться в воздух на Варяге вместе с Люцием и лететь обратно в дом к остальным девочкам. Ее участие в моей миссии пока что было закончено. Дом губернатора, тот самый, который мы планировали отжать с Тиссей в шутливой беседе в прошлый наш визит на Аренду, находился в 2 километрах от стен города. Именно от стен, я не ошибся. У Кайры, как и у Биты и остальных крупных городов, были построены типа крепостные стены, хоть и вопрос об их уместности был вполне справедлив. Как я понял, это было нечто вроде дани традициям, прошлому планеты, вернее, началу ее колонизации. Тогда неукротимая флора планеты на пару с пиратами этого квадранта любили пощипать пухленьких колонистов за теплое и влажное вымя, и стены с пушками и ПВО были отличным способом защиты от них. Теперь же, те времена давно прошли, а достопримечательность осталась. Но учитывая тенденцию и технологическую возможность города строить больше не вширь, а ввысь, Кайра еще не скоро выползет за периметр бетонно-металлической 50-метровой ограды. К дому губернатора, который стоял на краю отвесной скалы напротив океана, я подлетел уже через 5 минут. Хорошо, что додумался купить всепогодный спидер, иначе пришлось бы просто пережидать непогоду на корабле, или срочно искать аренду. Стихия просто буйствовала. Интересно, это просто непогода или пришел сезон дождей, аналогичный на моей земле? Все же по климату Кайра находилась в условных тропиках, как я понимал. Служба ПВО дома взяла меня на прицел, когда я оказался в 300 метрах от посадочной площадки, координаты которой транслировались в общий эфир. Отличный момент, чтобы просто сбить меня и сослаться на непогоду, но толстяк, видимо, не рискнул. Да и я дурак тот еще. Сигнал о наведении противовоздушных систем меня натурально вогнал в панику, что я даже чуть было не вильнул резко в сторону, давя по всем газам, но сдержался. Лицо дороже, а ведь мог догадаться, что к губернатору лечу, а не за девчонкой на свидание. В общем, 1-0 в пользу толстяка. Что-то мне это все начинало уже не нравиться. Я приземлился, заглушил движок и активировал секретку, которую, если при следующем запуске реактора не отключить, спидер просто жахнет. Эта Тини так постаралась на пару с Рури по моему заказу. Уж что-то, а угнать мой спидер будет стоить кому-то жизнь. Мелочь, а приятно. Даже на том свете. Мне. Я был без маски, в этом Губер был прав. Он все равно узнает, кто я такой, да и опять же, его люди обязаны были наблюдать за подступами к ратуше Биты, так что смысла скрываться больше не было. Колпак отъехал в сторону, и меня в то же мгновение залило литрами теплой дождевой воды. Я, матерясь на все лады, выпрыгнул с сиденья пилота и пробежал к стеклянным дверям напротив площадки, которые единственные здесь были приветственно открыты. Больше меня никто не встречал, ни того поля ягоды, видимо, я, чтобы мне почести оказывать. Достаточно и двух турелей, которые я срисовал на крышах дома и которые пристально следили за мной. Вбежав внутрь и отряхнувшись, я убрал с головы капюшон и огляделся. Ну, видал я домики и побогаче. Наверное, этот стиль называется минимализм, или даже аскетизм. Серая плитка пола, черные потолки, серые декоративные панели. Одна скукота, ни единой выделяющейся детали. Даже диван в гостиной, в которую я наверняка и попал, был серым с чутьиным оттенком и максимально ровными углами. Ндя, сюда бы руку женщины и можно бы было сделать конфетку. Да кто будет терпеть подобную свинью? Прошу за мной, раздался голос из коридора слева от меня, и я аж вздрогнул от неожиданности. Ну бляха, секретный агент, вымогатель мля, высшей категории, магистр джедаев и прочий самый крутой хрен с горы. Зиньки вытаращил так, что дроида в коридоре не заметил. Дроид этот, кстати, был протокольный по типу тех, что на C-3PO похожи. Никогда он мне не нравился. Двигается как те японские механические куклы Каракури из 18 века, да и выглядит так же. Хрень, одним словом, а не дроид. В чем проблема запихнуть его начинку в летающую платформу с динамиком на репульсоре, по концепции той же Вахи, для меня великая загадка. Я проследовал за дроидом по длинным коридорам, которые вели в разных комнаты, которые тоже не восхищали своим убранством, и, наконец, мы вышли на закрытую веранду, которая стояла, судя по всему, прямо над обрывом скалы. Тропический ураган отчаянно бросался дождем в окна, но стеклу все было нипочем. Так же красиво выглядел и океан, раздираемый на части гигантскими волнам. Вид впечатлял. В погожий денек, я уверен, он был не хуже. Может, все-таки этот дом стоило требовать, как мы с Тиссе изначально и размышляли. Но нет, жадность не лучшая из качества, которая стоит холить и лелеять. Этот дом был целым особняком, наверняка несколько десятков миллионов стоил. Тот же, что я пытался отжать, был значительно скромнее. Мы подошли с дроидом к большому вытянутому деревянному столу, за которым сидел губернатор и делал вид, что жаркое в его глечике или что там еще лежало, было для него значительно интересней, чем я. Хотя, судя по его внешнему виду, мое предположение было близко к правде. «Ты можешь быть свободен», не глядя на дроида, махнул вилкой толстяк, по-прежнему не посмотрев и на меня. «Присядь», все та же вилка указала мне на противоположный конец стола. «Ну, что ж, ничего странного в этой просьбе нет, значит, можно подчиниться, что я и сделал. Нечего пальцы гнуть на ровном месте». Губернатор еще пару раз опустил вилку в горшочек и съел оттуда нечто, напоминающее тушенку, и вдруг одним резким движением швырнул ко мне по столешнице черный прямоугольный пенал из пластика. Я перехватил его и открыл. На меня уставились ровно 14 ребер идентчипов. Вообще, если подумать, они мне и близко были не нужны. Стоили они порядка 500 кредитов за штуку на черном рынке, а мне, как участнику клуба охотники за головами, отдавали их вообще за 100 у посредника с рук. Просил я эти чипы у обоих губернаторов чисто для отвода глаз и создания впечатления, что я, если не в бегах, то уж точно плотно ото всех скрываюсь. У меня у самого этих пустых чипов на варяге валяется столько, что хоть ларек открывай. Вся загвоздка в обязательном наличии специального датапада, который позволит тебе записывать на этот чип нужную тебе информацию. Вот он стоил дорого, но и он достался мне, считай, на шару. Рури сама собрала его из общедоступных компонентов. Это было чуть ли не первое, чему ее научили в Академии телохранителей как техника. А то вдруг клиента срочно нужно будет спрятать под чужой личиной, а ты и не умеешь. Мой дом, о котором ты говорил, переписан на имя одного из идентчипов в той коробочке, сказал толстяк, отложив, наконец, вилку в сторону и посмотрев на меня. Тебе же не составит труда переписать его на себя, верно? Он криво усмехнулся. А имя я дал тебе красивое, сам придумал. Флавсикар, звучит, я на это только хмыкнул, снова взглянув на черную коробочку. В этом мире помимо основного галактического есть еще большое множество других языков, которые вырвались за пределы одной планеты или расы. Одним из таких языков был язык Бакке, которым пользовались в основном межпланетные торговцы для облегчения себе жизни при общении с совсем уж отдаленными регионами галактики. Бакте в этом мире был чем-то вроде эсперанто в моем, и назвав меня Флавсакаром, этот жердяй назвал меня чем-то вроде смердящей кучи, вы сами понимаете чего. Я, увы, этот язык знал не в совершенстве, да и то одни лишь ругательства из него, но больше, по сути, и не требовалось. Вместо того, чтобы сострить в ответ что-то обидное, я вдруг просто отдался силе, впуская ее в свое тело, словно на меня наваждение нашло какое, не иначе. И как только в мой мир ворвалась сила, я вдруг увидел, как от едва тусклой, но все же заметной мне ауры губернатора тянется такая же едва заметная ниточка из желто-красного дыма. Она тянулась от его головы и плавно колыхаясь в воздухе, словно на спокойных волнах большой воды, вела куда-то из веранды вглубь дома. Вот тебе и на. Тут что еще один форсюзер на мою голову появился, или губернатор. Я только подумал о том, чтобы потянуться силой к этой ниточке, как вдруг волна сжатого воздуха ударила мне в грудь, и я опрокинулся назад вместе со стулом. Рухнув на пол, я скривился от сильной боли, почувствовав, как мой мозг словно прижали к наковальне и стали бить по ней молотом со всей дури. Кто-то или что-то пыталось проникнуть в мое сознание, подчинить его себе, ковыряясь в нем своими грязными, липкими и мерзкими пальчинками. Видимо, одному мне здесь сила из плотного черного тумана стала кружиться вокруг меня, пытаясь проникнуть в мое тело. Но десятки тренировок не прошли даром, и я не дал вспыхнувшей было панике заставить поглотить мое «я». Я обратился к силе и, сжав ее в плотный комок внутри себя, позволил ей просто вновь обрести свободу, отчего случилось нечто вроде невидимого в реальном мире светового взрыва. Черный туман рассеялся под ударом яркого света, и где-то в глубине дома раздался крик, а на другой стороне стола грохнула посуда, когда губернатор свалился без сознания на столешницу. Поводок силы, что цеплялся за его ауру, тоже исчез. Повинуясь моему желанию, рукоятка меча, который не так давно подарил мне учитель Асаш Вентрис, Кайнарек, слетела с пояса и оказалась в правой руке. Я поднялся на ноги одним движением, ударив сырой силой в пол, и тут же разрубил вбежавшего на шум дроида-охранника активированным красным лезвием меча. Уж чего-чего, а спокойствия и контроля в моей душе сейчас и близко не было. Дроид был не очень дорогим, обычным охранником по типу тех, что использовали силы правопорядка городов для патрулирования. Две ноги, две руки и хватит, без изысков. Но против толпы они справлялись хорошо, да и подкупить их было невозможно. Я же не толпа, да и подкупать не собирался, а потому просто схватил силой следующего вбежавшего дроида и подтянул к себе, насаживая его на световое лезвие клинка и разрезая надвое. Фух, это я перестарался, даже лоб вспотел. Одно дело девочек осторожно, по очереди и с общим весом в пару-тройку сот килограмм в воздух поднимать, а другое дело рывком подтянуть к себе 200-килограммового дроида. Тут разницу понимать нужно. Сложно это, блин. Оглянувшись на губернатора и удостоверившись, что тот все еще в глубокой отключке, но живой, я выбежал из веранды в дом и побежал в сторону звуков, что раздались в момент учиненного мною взрыва света. Уж не там ли был тот, в ком я темную сторону силы учуял тогда избиты? К слову, такая штука получилась у меня впервые, нужно будет потом все обдумать и повторить эксперимент. Я ворвался в одну из спален дома в момент, когда охранная турель в коридоре вдруг выехала из потолка и открыла по мне огонь. Кто-то наконец-то поднял тревогу, но мне посчастливилось вовремя скрыться за дверным проемом, и бластерные заряды врезались в стену, продырявив и оставив обгорелые следы на ней, а не на моей тушке. Комната выглядела просто адски. Такого бардака я не видел еще со школы, когда у одного моего знакомого предки уехали на 3 недели на дачу, а его оставили одного дома. Чувак тогда особо не переживал, и все это время просидел в квартире, играя на приставке, просто заказывая еду из ресторанов и особо не удосуживаясь ее потом выкидывать даже в мусорное ведро, оставляя вместо этого где попало. Запах в комнате тогда и сейчас тоже соответствовал наполнению. Я обернулся и закрыл за собой дверь, нажав на кнопку на панели управления. Как только дверь съехала в сторону, я еще и замок оплавил световым мечом, чтобы никто не смог неожиданно вломиться. Чувства мои кричали, что в этой комнате мне предстоит задержаться. Спальня выглядела без особых изысков, подчиняясь общему стилю аскетизма во всем доме. Изюминку этому месту придавал разве что срач. В комнате была двухместная кровать напротив широкого окна, под которым стоял рабочий стол с активированными на нем несколькими голограммами в высоком качестве. На них мельтешили какие-то картинки, которым я сперва не придал значения, теперь же присмотрелся. Какого хера вырвалось из меня, когда я понял, что это запись секса губернатора С. Черт, даже говорить не хочу с кем. Да что здесь творится? Я сделал несколько шагов вглубь комнаты, чтобы найти предполагаемого форсюзера, и вдруг волна темной стороны силы вновь обрушилась на мое сознание. Меч выпал из моих рук, и я схватился за голову, громко крича от боли, что поразило мое тело. Но в этот раз я понимал, что нужно делать. Взрыв света уже не такой сильный, но все еще взрыв вновь отогнал собирающуюся вокруг меня тьму, и я услышал жалостливый всхлип на полу с другой стороны кровати. «Доигрался ты, мразь!» Прошипел я и, силой притянув к себе рукоятку клинка, широким шагом поспешил увидеть моего врага, пока тот не оклемался для новой попытки нападения. Мразью оказался худощавый паренек лет 18 на вид с длинными черными, слипшимися от жира и грязи волосами. Он лежал на полу, скорчившись и поскуливая, словно побитый щенок. Но жалости во мне не было и грамма. Я активировал меч с красным лезвием и направил его в темя дрожащей головы. Буквально пара сантиметров отделяло это существо от жизни и смерти. «Ты кто?» – не спросил, а прорычал я. «Какая тебе разница, джедай?» – сплюнул парень, по-прежнему упершись мордой в грязный пол. «Давай, убивай!» «О, дружок, тебе не придется меня об этом просить!» Я взмахнул мечом из стороны в сторону, чтобы лежащий услышал этот жужжащий звук смерти над собой и проникся моментом. Вдруг позади меня от стола, на котором были активированы голографы, раздались отчетливые звуки секса и ужасные, раздирающие душу стоны боли. Я дернулся, словно током прошибленный, и поспешил к голографам, чтобы одним взмахом меча уничтожить их все и заставить замолчать. Но этого оказалось достаточным для ничтожества, лежащего на полу, и он вновь ударил по мне ментальной кувалдой. Вернее, попытался. Я был к этому готов и в ту же секунду, как почувствовал воздействие на свой разум, вытащил пистолет из кобуры, развернулся и сделал выстрел. Крик боли ударил меня по ушам, и парень схватился за свою правую руку, в ладони которой появилась довольно серьезная прожженная дырка от моего бластера. «Жаль, я хотел попасть в голову». «Чё, сука, возбуждает тебя это, да?» – зашипел я змеей, медленно приближаясь к визжащему трупу. «Так решил в себе силу развивать? Чужой болью, унижением, страданием, ути мой маленький ситшинок. Смотрел на это, дрочил и тренировал навыки контроля разума. Да, меня чуть не вырвало от собственного же предположения, и я, чтобы мне хоть как-то полегчало, выстрелил еще раз. На этот раз, в ногу ублюдка. Ненавижу». Брызжа слюной, захрипела мразь. «А ты воспользуйся этим чувством», — посоветовал я парню. «Оно ничем не хуже того, что ты пестовал». «Что?» Я присел на корточки в метре от него, с удовольствием наблюдая за его муками. «Не можешь? Не получается? Давай помогу». Я выстрелил снова, и теперь уже в стопе появилась нехарактерная для тех мест дырочка. «Убью». Сил кричать у паренька уже не оставалось, и он просто сипел. «Нет», — помотал я головой, — «убивать буду я. Ты же уже доигрался. Потом и губернатором твоим займусь. Кто он тебе, кстати? Отец? Дядя? Кто? Ты же из этой семейки, верно?» Недоделанный ситх в ответ на мое предположение только засмеялся, чередуя этот процесс с сильным кашлем. Он, наконец, поднял голову от пола, и я увидел мерзкое лицо скатившегося в самый низ человека. Заплывшие глаза, осунувшаяся кожа с нездоровым цветом, две тонкие полоски губ и сопли со слезами, размазанные по всему этому великолепию. Такого, если не убить с первого взгляда хотелось, то уж точно покалечить. Он был мне отцом, когда принимал меня слабаком, которым я был, чеканя каждое слово, проговорил паренек. Но когда я открыл двери к познанию истинного могущества, он отвернулся от меня, мерзкое лицо исказило улыбка. Но не беда, ведь его разум подобен слизняку. Несложно было им овладеть, и ты заставлял его все это делать, чтобы что? Что это? Включил дурачка будущий мертвец и изогнул одну бровь. «Назови это», — прошептал он. «Познай силу, скрытую за этими словами. Стань моим союзником, и вместе мы сможем покорить всю планету». «Епать ты, дебил», — покачал я сокрушенно головой. «Тебя уже точно не спасти, а значит и совесть моя будет чиста». «Чите», — попытался было выкрикнуть юный ситх, но световой клинок, рукоятка которого была направлена в голову этой мрази, активировался и в одно мгновение оборвал его мерзкую жизнь. Я поднялся на ноги, огляделся и тяжело вздохнул. Вот вроде и убил плохого человека, а все равно было на душе неспокойно. Как будто нужно было это сделать иначе. Убить нужно было в бою, когда враг силен, а не вот так, беззащитного и сломленного. Ну да уже ничего не изменить. Что-то, к слову, достаточно тихо было в доме, и это с учетом того, что по мне даже охранная турель успела отработать. Где остальные дроиды? Их не видно, даже на улице сквозь большое окно, не говоря уже про отсутствие звуков штурма из коридора. Или это я так здесь быстро справился, или охрана не чешется. Ладно, все равно выходить нужно. Здесь, в конце концов, воняет. Я подошел к двери, которую немногим ранее сам же и обезвредил, и, активировав клинок, вырезал небольшую пластину, за которой держался электромагнит. Высвободив дверь, я силой заставил ее распахнуться и удивленно уставился на сидящего на коленях передо мной губернатора. «Ты убил моего сына, джедай?» – спросил он глухо, глядя в пол. «Его было уже не спасти», – кивнул я и на всякий случай отошел чуть назад и в сторону, а то мало ли что удумал этот толстяк. «Теперь ты убьешь и меня?» – губернатора поднял на меня взгляд, и я увидел уставшее лицо с огромными черными синяками под глазами. То ли разрыв ментального контроля так на него подействовал, то ли смерть сына. «Поди знай, за что?» – удивился я. «Он ведь контролировал тебя. Или ты все это делал без принуждения?» Мужчина в ответ закрыл глаза и смог только помотать головой из стороны в сторону. Сложно ему было, понимаю. Вернее, могу попытаться понять. «Не буду я тебя убивать. Захочешь умереть – сам справишься. А захочешь отомстить – так ты знаешь, где меня искать. Ты что, действительно собрался остаться жить на этой планете?» Наполненные слезами глаза недоверчиво посмотрели на меня. «Ты меня уже поднапрягаешь этим вопросом. Почему ты не можешь в это поверить? Не думал, что джед, а я и не джедай». Грубо перебил его я. «Дай мне пройти и отключи турели, с меня хватит тебя и твоего семейства». Губернатор посмотрел на меня снизу вверх тяжелым взглядом, но подчинился, поднимаясь с трудом на ноги. Он поднес к губам запястье и дрожащим голосом приказал: «Отбой тревоги, гостя не трогайте, сопроводить к его спидеру». Затем посмотрел на меня: «Не оставайся сегодня один», — посоветовал я ему на прощание, и осторожно выходя в коридор, ожидая стрельбы по своей невинной тушке. «Встреться с родственниками, погорюй, напейся, но главное не один». «Не могу», — замотал головой толстяк, — «он всех извел». «Ну, тогда прикажи своим слугам, чтобы скинули эту падаль в океан, устрой пир рыбам. Такое в землю закапывать, только портить эту землю», — сказал я и, не дожидаясь ответа, поспешил к выходу. Благо дроид, который мне встретился на пути, оказался протокольным, а не боевым. Глава 3. Уж не знаю, что на меня подействовало больше, то ли ментальные атаки этого ситха-самоучки, то ли факт убийства мною по сути невооруженного человека, но продержаться в адекватном состоянии я смог ровно до момента, как только добрался на спидере к нашему дому. Дом наш — одно название, хибара, как и есть хибара. Ни тебе больших площадей, коридоров, красивых прихожих, гостиных с баром, местом для развлечений, шикарным диваном и прочим, нет. Я ввалился в хлипенькую дверь, которая лишь чудом удерживала буйство природы с другой стороны, и сходу натолкнулся на 6 пар взволнованных глаз. Тагруты в этот момент всем гуртом собрались на диване и, укрывшись пледом, смотрели что-то по галанету, изображение из которого выводилось на большую, размером со стену, видеопанель. Я махнул молча девчонкам рукой, типа «здрасте», и поспешил снять с себя всю одежду, прямо там, в прихожей, сбрасывая ее на пол. Накидка, нагрудник, пояс с мечом и пистолетом, туника, рубаха под ней, сапоги, носки. Все это образовало небольшую кучку вещей, и я, оставшись в одних лишь штанах, все же тут дамы, все так же молча направился к кухне, к которой вел довольно узкий коридорчик. Позади меня раздался шум возни, и тагруты поспешили вслед за мной. Порывшись в кухонных шкафах, я нашел парочку последних бутылок итарианской настойки золотистого цвета, той самой, с которой меня в свое время Юта познакомила. На мой скромный взгляд, в этой настойке было примерно градусов 40-50, чего мне хватит с головой. Так что, взяв бутылки, я все так же молча обошел притихших и не менее удивленных тагрут и направился в одну из ванных комнат, в которой стояло подобие обычной земной ванны, хоть в этом мире она и не пользовалась большим успехом. Все больше предпочитали бани с бассейнами или души, если речь шла о квартире. Я зашел в ванную, сбросил с себя штаны, включил воду, закрыл дверь перед любопытными носиками Тагрут и залез в пока еще пустую и неприятно холодную пластмассовую скорлупку. Открыл первую бутылку, она, между прочим, была объемом в честные 0,7, и всадил сходу не меньше половины. Моя релаксация благополучно началась. Следующие события для меня слились в череду непонятных образов, ощущений и просто пьяного бреда, который десятикратно усиливался благодаря эмоциональному срыву, которым меня накрыло. Первую бутылку я уничтожил в гордом одиночестве, а вот потом пожаловали гости. Тагруты, не мудрствуя лукаво, взяли мой световой меч и вырезали из двери замок, который я по наивности полагал, сумеет меня защитить от их внимания. Не сумел. Затем в ванну скромно вошла Буря и поинтересовалась, что случилось и чем они могут мне помочь. Куда-то в сторону Бури первая уже пустая бутылка тогда и полетела. На трезвяк мне потом будет очень стыдно за это, тем более, если учесть, что я таки попал по девушке, но тогда же мне казалось, что я просто отбиваюсь от назойливой мухи, не иначе. Это, кстати, был первый случай бытового насилия в нашей семье, надеюсь, он останется последним. Осознав, что в одиночку со мной не справится, на меня кинулись всей гурьбой, пытаясь отнять вторую уже благополучно начатую бутылку. Настроение у меня уже тогда резко улучшилось. Пережитый стресс забылся, да и теплая вода оказала тонизирующее воздействие, а потому я воспринял все попытки девчонок как игру и начал их немного топить в ванне, игриво отбиваться от них и убегать, одним словом, делать все, чтобы не отдать им эту бутылку. Закончилась игра под названием «Слови пьяного дебила во дворе на улице», где все еще бушевала природная стихия и куда я попал, выпрыгнув голым в окно. Порезался, черт, сильно, но да ради спасения бутылки я тогда был готов на все. Удалось же меня словить девчонкам, когда у них появилось пространство, для того чтобы тупо меня окружить. Они потом накинули на меня сразу несколько пледов и попрыгали сверху, прижав бедного меня к грязной и мокрой земле, но таки повязали, как заправские легавые. Боже, спасибо тебе, что я не додумался тогда силу использовать, а то таких дел мог наворотить. Том 2, часть 4. Я очнулся я в гордом одиночестве в каюте своего варяга. Я сперва даже подумал, что брежу, ведь события, которые мне запомнились, разворачивались в нашем доме. Чувствовал я себя хреновенько. Потянулся рукой ко лбу, оказалось, что у меня там тугая повязка. Автоматика начала включать свет, и я увидел, что лежу голый и почти что весь перебинтованный. Я утрирую, конечно, но на ногах у меня было 3 повязки, на животе парочка, на руках. Я оттянул края одной из повязок на животе и в нос ударил сильный сладко-медовый запах бакты, который был обильно обработан, довольно серьезный на вид порез. Бляха-муха, это что? Последствия моего побега через окно, а еще мне кажется, я понял, почему нахожусь в своей каюте и один. Это все из-за запаха бакты, который терпеть не могли жители этого мира. Вернее сказать, я на это надеялся, ведь обидеть моих девочек — это было последнее, что я хотел сделать в своей жизни. Черт, вспомнить бы подробности вчерашнего буйства. Да и вчерашнего ли? В моей каюте окон нет, сложно сказать, сколько я был в отключке. Вдруг у двери послышалось движение, и я резко развернулся туда, но успел заметить лишь мелькнувшие в дверном проеме ушки дроида-слуги. Вот предатель, побежал наверняка докладывать своим хозяйкам, что весь злой и страшный я проснулся. Подкаблучник. Тьфу. Ох, голова моя, головушка. Я поднялся и сел на кровати. Так я не напивался, даже когда в этом мире оказался и из ситхской пыточной с девчонками сбежал. Вот же мразь черноволосая. Наверняка это реакция организма на его попытки подчинить мое сознание себе. Ведь сейчас мою душу не терзали смутные сомнения, а правильно ли я поступил, убив его и прочие бла-бла-бла. Ну, значит, туда тебе и дорога, мразь. Надеюсь, теперь матеря и отцы Кайры смогут спать спокойно. Ежели ли нет, то и Губера потом добью, если он сам себя уже не успокоил навечно, вместе со своим сынком. Вот же семейка. С одной стороны, конечно, мужика можно понять, все же он под воздействием силы был. Но с другой, мерзко как-то это все и хочется просто забыть, а не психоанализ проводить. Так, ладно, нахрен все это. Мне еще нужно переезд организовывать и в путь собираться. Да и с Заттом связаться нужно, надеюсь, он все еще на планете. Вы же не думали, что я своих девочек без прикрытия оставлю? Затт, он хоть и не друг, но точно проверенный знакомый. Пока мы с ним дело имели по порно-бизнесу, ни разу нас не кинул и не обманул. по крайней мере, не был замечен. В остальном же, судя по рейтингу в гильдии, хороший ответственный наемник. Вот и найму его как сторожа моего золота. Хм, прикол. А где мои вещи? На полу ничего не валяется, в кресле тоже. Шкаф оказался пустым. Даже носка одного не осталось, не говоря уже о халате там или штанах. Что за чудеса? Я выглянул осторожно в коридор, прислушался. Нет, тишина. Даже дублирующий реактор не урчит, едва слышно, поддерживая заряд в конденсаторах щита. Полная тишина. Ну, кажется, кто-то меня проучить захотел. Тоже, поди, не бином Ньютона. А вот хрен вам. У меня голова болит, кости ноют, и вообще я очень злой с бодуна бываю, вот как сейчас. Особенно если мне никто опохмелиться не предложил, чего я тоже не наблюдаю. Сломаю вашу игру и улечу в город. Там и доставку с магазина можно будет прямо под трап заказать. Ну, красавицы, пробормотал я восхищенно, не обнаружив на месте штурвала. Его чисто физически не было. Болты отвинчены и в креплениях пустота. Не поленились же. Я почесал задумчиво затылок. Снаружи, к слову, был яркий день. Если судить по солнцу, то примерно утро, часов 8-9. Учитывая, что домой вчера я вернулся примерно в 4, потом час колдырил, потом еще полчаса изображал из себя придурка, то получается нехило я так поспал. Варяг стоял позади дома, в теньке от гигантских деревьев с шарообразной кроной из треугольных листьев. Это такой местный аналог пальмы был. Съедобных плодов на дереве, правда, не росло, но вид они имели чисто курортный, плюс росли почти везде.